76. На соответствии зиждется строительство космическое. Без закона созвучия невозможно утвердить творчество и развитие огненного восприятия. Потому так важно существенный закон применить к жизни. Истина, без мощи соответствия и огненного восприятия не принести назначенного.